Глава 10. На поминальном перу уже Станислав Велибранович сидел на резной скамеечке смолянского князя, держа в руке его золоченный топорик, который ему торжественно поднесли на щите старейшины в знак признания его своим повелителем. Но и привычная его рогатина лежала рядом, а медведина облегала плечи. На этом перу князь Станила заключил новый договор с дружиной предшественника, уже как со своей. Еще раз подтвердил смолянским и галяцким мужам обещание не ущемлять их и судить по старинным обычаям. Княгиня Колпита по истечении срока очищения ее как вдовы должна была заключить новый брачный союз, теперь уже с ним, как подтверждение его прав в качестве наследника Громолюда. Теперь в его власти оказались обе женщины Громолюдовой семьи, Колпита и Ольгица, и взять в жены он мог любую, или даже обеих сразу. И хотя Ольгица была, разумеется, моложе и привлекательнее своей матери и могла подарить мужу многочисленное потомство, пока Станила объявил о будущей свадьбе с Колпитой. К огромному облегчению княжича Радима, который уже счел было, что новый отец Ольгицы расторгнет ее обручение. Но, вероятно, Станила не захотел так сразу ссориться с ближайшими соседями Радимичами, едва утвердившись на старе Громолюда. Для его основных целей обе эти женщины подходили одинаково. Колпита даже пользовалась большим уважением, и к тому же брак с ней не ссорил его ни с кем из могущественных соседей. «Со мной это уже случалось», — сказала Колпита смолянским старейшинам, когда они пришли все вместе спрашивать о ее согласии. «Когда мне было столько же лет, сколько моей дочери, князь Удача убил моего мужа Минтара и отдал меня в жены своему сыну Громолюду. Теперь Громолюд сам погиб от руки сильнейшего, который, в свою очередь, берет меня в жены». «Не будем гневить богов разрывом обручения моей дочери. Она молода, и я хочу, чтобы ее брачное ложе не было окроплено кровью родичей». Но все понимали, что по-настоящему женами нового князя будут какие-то другие, более молодые женщины. «Я готов выполнить договор с князем Забереславом. Тот самый, который не хотел выполнить Громолюд», — говорил Станила на поминальном перу. «Я отдам его дочь в жены княжичу Радиму. Но и мне нужна знатная жена, достойная мать будущим князьям Смолян и Кривичей. И такую деву я уже знаю». Девляны здесь не было. Белатуры верим не брали ее на все поминальные торжества, поскольку Огнедеве не место там, где правит Марьяна. Но никто не усомнился, о ком Станила говорит. И Верим убедился, что его худшие опасения подтверждаются. «Уверен, что княгиня Колпита, много лет хранившая благополучие племени Смолян, Днепровских Кривичей и Голяди, будет достойной женой тебе». Внешне невозмутимо ответил Белатур. «Княгиня Колпита займет почетное место в моем доме, как и подобает при ее высоком роде и мудрости. Но в ее ретах едва ли боги дадут ей еще потомство. Мне же нужны сыновья, которым я передам это». Станила качнул в руке золоченый топорик. «И мать их должна быть такой, чтобы сам Каган Казарский не посмел попрекнуть их низким родом». «Вот ты куда нацелился», — буркнул Верим. «Так и сватался бы к Кагановым дочерям». «И если женой моей станет Огнедева, то она обеспечит мне и моему племени, моим племенам, покровительство всех светлых богов». «Ты забываешься, княже Станиславе», — с напором отозвался Белатур. «У Огнедевы уже есть жених. Славенами волховскими и ладожской старейшиной она отпущена за князя Оскорида. А тебе другую невесту поискать придется». «Князь Оскорд в обиде не будет». Станила не смутился. «Я ему взамен другую девицу дам, и не хуже. Где же ты ее возьмешь? Из снега, что ли, срепишь? Мою сестру ему отдам. А у тебя есть сестра? Есть. Дочь кормилицы моей, молочная сестра. Пойди сюда, незвана. В темном углу что-то зашевелилось, кто-то поднялся там из-за спины, сидящей без виды, и шагнул на свет. И все невольно охнули. Это была девушка уже зрелая, лет 20, рослая, стройная, как береза. Она напоминала белотелое деревце еще и тем, что ее густые и длинные черные волосы были распущены и окутывали фигуру, как тонкие березовые ветки, ствол, до того, как весна оденет их в зеленое платье. Густые черные брови, яркие красные губы, горящие темно-серые глаза придавали ей вид какой-то пугающей привлекательности. Без смущения оглядев мужчин, она улыбнулась, показав блестящие белые зубы. И каждому, от седобородого воеводы до безусого отрока, почудилось в этот миг, что он видит в этих больших, полных огня глазах и призыв, и томление, и обещание, и угрозу. На ее рубахе были вышиты знаки Марининой служительницы. На поясе висели обереги, на шее бряцало ожерелье из птичьих черепов. И само имя, Незвана, одно из многочисленных прозвищ темной матери, говорило о том, что девушка эта рождена для служения черной лебеди. Верим, Белатуры и их товарищи тут же поняли, что именно о ней рассказывала им Девляна. «Посмотри, Белатурия, разве она не хороша?» Станилов улыбнулся, окидывая фигуру девушки выразительным взглядом. «Какова там ваша огнедева под своей паволокой? Еще как знать. Может, князь Аскольд не сильно-то обрадуется, ее увидев?» «Ты говори, княже, да не заговаривайся!» Возмутился Велим и вскочил. «Посмеешь сестру мою хаять, со мной на поле пойдешь!» «Я поля не боюсь!» Станила тоже встал. «А если твоя сестра так хороша, что же ты ее никому не показываешь?» «Не про твою честь, дева! Вот и нечего тебе на нее глаза пялить!» «А может, про мою? Чем я ей не жених? Да сколько у того Аскольда земли, одни горы киевские!» «А я теперь землей владею, от самого Оковского леса до Полоты. Уж не хочешь ли ты с братом моим силой меряться?» Белатур тоже встал. «И померяюсь, будет срок. Но не лучше ли нам всем троим? Четверым?» Он бросил взгляд на Родима. «Как братьям в мире жить?» Тогда вся земля от моря Варяжского до моря Хвалисского и Греческого наша будет. Отсюда, где все дороги земные сходятся, всем белым светом править будем. «Далеко сокол залетел», — присвистнул Белатур. «Сегодня топорик Перуна в руку взял, а уж до края света белого дотянулся. Так и меня не в борозде нашли. Род мой от Дуная батюшки идет. Деды мои кривичами владели и смолянами. Мой род лучше твоего, Белатуре, и не тебе меня попрекать. Отвези князю Аскольду мое слово. Отдам ему Незвану сестру мою, если он отдаст мне огнедеву. Незвана и собой хороша, и волховской мудрости исполнена, и разным чарам могучим обучена. Мой род не хуже твоего. Дед мой, Святослав Всеволодович, полянским князем был, и род его от самого Кия ведется. И не слыхал я о таком, чтобы кто-то из мужей нашего рода свою жену другому отдавал. Так то жену? А эту деву твой брат еще и не видел. Она родом отпущена за князя Аскольда. Без согласия и благословения рода ее ты взять за себя не можешь. «Я сейчас могу ее взять», — с явственной угрозой ответил Станила. «Она родом отца отпущена, родом мужа не принята. Она здесь, на меже, а межа — моя земля, и все, что на ней, тоже мое. Ради чести сыновей моих хочу все по чести устроить». «Не захотите, на себя пеняйте». «Да ты, княже, затем власть над волоками взял, чтобы разбоем промышлять?» Белатур больше не мог сдерживаться. «Сам свою победу загубишь. Обиды Огнедеве не простят тебе боги, а обиды моему брату племя Полян тебе не простит. Что до твоей сестры, отвезу твое слово князю Аскольду. Но решать не мне, а ему». «Так ведь и он тебя, не дочь дамогостя Ладожского, сватать посылал?» Вмешалась без вида, поднявшись с места и подойдя ближе. «Он тебя посылал за достойной невестой. И кто скажет, будто моя дочь недостойна?» Она подбоченилась, и многочисленные подвески загремели, закачались, будто все ее духи-помощники задергались в негодовании. «Она по матери из рода князей Полотесских. Ее отец сам Верес батюшка. И лучше ее родом невесты на белом свете нет и быть не может. А князь Аскольд и не знает, кого ты ему везешь. Одну ли привезешь, другую ли. Какая же ему обида. Ты много на себя не бери, Белатур Гудимович». «Я от имени князя Аскольда по его повелению заключил до кончания со славянами волховскими и ильмерскими», — отвечал Белатур, сжимая кулаки от негодования. «И слово дал им за моего брата, что дочь дамогостя Ладожского будет женой его и княгиней киевской. На этом условии она мне отдана с приданным и благословением родичей и чуров. На этом условии унесла она с собой часть благословения старшего рода волховских славян. Если обману ее род, вольно или невольно, благословение проклятием обернется». «Я не боюсь проклятий, ибо на моей стороне та, чьим именем проклинают». Станила стоял перед ним, опираясь на свою рогатину, отчего всем ясно вспомнился недавний поединок. «И с волховскими славянами я дела сам улажу». «Никак и нашим князем быть нацелился», — мельком подумал Верем, уже давно приготовившийся к драке. «Нельзя играть благословением богов». Волхв Веридар встал между соперниками и развел их. «Спорите, будто утку подстреленную дерете. Огнедева не коречка, чтобы с руки на руку перебрасывать. Коли спор зашел, то боги разрешат, кому ею владеть. Разойдитесь, сыны мои, и спросим воли богов». «Хорошо». Станила не собирался ссориться с волхвами Вереса сразу после своей победы. «Но я уже доказал, что судьба и боги на моей стороне». К своим кострам Белатур и Верем вернулись разгоряченные, взбудораженные, и долго орали друг на друга, но не из-за несогласия, а больше от возбуждения. «Марин выкидыш! Сенец темнообразный!» — возмущался Верем. «Сестра ему моя нехороша, а и ту подай сюда! Сам за всех хочет ее судьбу решать. Все люди как люди, а он как хрен на блюде. Ты погляди на него!» Перепуганная девляна даже не решалась выглянуть из шатра, но понимала, что новый князь Смолян и Днепровских Кривичей принес им очередные сложности. «Завтра на заре уходим». Больше Белатур не собирался ждать даже одного дня. «Старого князя похоронили, наследнику поклонились, пора и честь знать. Что хотел сказать, он все сказал. Пора нам ноги уносить, если не хотим голову потерять». «Да я его... Меня-то он бабьей болтовнёй не напугает». Белатур устал спорить и только махнул рукой. Ему было тяжелее всех, Если Станила добьется своего, то он, Белатур, окажется виноват и перед Киевом, и перед Ладогой. А как Станиле не добиться всего, чего пожелает, если теперь у него под рукой ратники Кривичей, Смолян, да еще русская дружина Свеяторира? «Пора делать, что собирались», — сказал он, подмигнув Верему на шатер девушек. «Сиди здесь и смотри за ними, а я в Вересово пойду». Вересово святилище, куда каждый из проезжающих гостей обязательно приносил жертвы на перекрестке земных дорог, располагалось в низине. На дне широкого оврага была вырыта яма локтей по 8 шириной с каждой стороны. Во время принесения треп на дне разжигали сильный огонь, а потом на раскаленные угли клали предназначенную божествам Нижнего мира часть жертвенного животного, голову и ноги от копыта до колена. Над жертвенной ямой стоял вересовый идол, в котором было едва намечено изображение бородатого лица. По краям низины тянулся небольшой вал, а на нем в особых углублениях перед принесением жертв разводили очистительные огни. Сейчас огни не горели, и младшие прислужники были заняты тем, что вычищали вчерашние угли. Волхвы жили в трех избушках, расположенных чуть поодаль от вала. Благодаря тому, что летом торговые гости ездили по воде, а зимой на санях, дело для волхвов находилось почти всегда, и они обитали тут постоянно. Они же служили проводниками, за что святилище взимало особую плату. Белатур подумал мельком, что, вероятно, придется пригласить с собой волхва. Это обойдется дороже, чем обычный проводник. Тем более, что в дружине теперь свой есть званец. Зато уважение к волхвам послужит дополнительной защитой. Велидар, предупрежденный о госте, вышел ему навстречу. Сегодня на нем не было торжественного облачения, только длинная рубаха с богатой вышивкой и пояс с оберегами говорили о том, кто перед тобой. «Заходи, будь гостем!» Ответив на приветствие Белатура, он пропустил его в низкую дверь земляной избы. «Я ведь знал, что ты придешь!» «Нетрудно было догадаться!» Согласился Белатур, присаживаясь на предложенное место на скамье. Женщина средних лет поставила на стол корчагу с пивом, резной деревянный ковшик с конской головой на ручке и вышла. Веридар сам налил пиво, приподнял ковш, приглашая богов присоединиться, отпил и передал гостю. «Защиты хочу у тебя попросить», — заговорил Белатур. «Не для себя, для Огнедевы. Мы-то, мужчины, за себя постоим, а вот она, невеста брата моего Аскольда, не для того была родом отпущена с честью, чтобы к Станире в робы попасть. Ты, волхве, поставлен волю предков исполнять и родовой закон хранить. Не допусти, чтобы благословение богов человеческой волей нарушалось». «Что же ты хочешь, чтобы я князю Станиславу жениться запретил?» Веридар, в свою очередь, отпил из ковша и усмехнулся. «Он меня не послушает. У него своя наставница есть. Я хочу, чтобы ты помог нам уехать и Огнедеву в сохранности увести. А если не выйдет, то в святилище ей приют дай. Из священного места ни один князь не достанет. Если не позволит князь Станила ей уехать со мной, то пусть он ее не возьмет, покуда род ее и брат мой Аскольд не решат, как быть. Благословит ее род идти за Станилу. Какое мое право мешать? Но не раньше, чем наше докончание расторгнуто будет, а князь Аскольд другую невесту получит взамен, такую, что не уронит его чести». «Думаешь, пригодится твоему князю безвидена девка?» «Мой князь без жены не останется. Но если невесту у него силой отнимут, быть в войне. Разве смоляне хотят, чтобы на Вечевом поле битва разыгралась?» «Не хотят. Ладно, дам я, дам человека». Веридар кивнул. «Он вам и путь верный укажет, и приют поможет найти, если что». Белатур наклонил голову в знак признательности. Он почти не сомневался в согласии Веридара. Волхвов не могло не тревожить то, что молодой князь так решительно попирает неугодных ему и никого не слушает, кроме своей кормилицы, привыкнув быть хозяевами вечевого поля, с которыми князь Громолюд советовался о каждом своем шаге. Волхвы не хотели, чтобы ими стал распоряжаться новый князь, а спрятав у себя Огнедеву, они получили бы в руки оружие против него. Засиживаться Белатур не стал и вскоре поднялся. У него еще было много дел. На тропе через перелесок ему послышалось, будто кто-то его окликает. Он замедлил шаг и обернулся. Никого, только березы у тропы, кусты, а дальше деревья в чаще смыкают плечи, там уже сгущается тьма. Ветер шевелит листву опушки, вот и чудится. В такой час между светом и тьмой сам не знаешь, что видишь и слышишь, особенно когда голова гудит, словно растревоженный борть. Он сделал еще несколько шагов и вдруг застыл. Показалось, будто одна из берез возле тропы сделала шаг ему навстречу. Белатур моргнул и невольно ухватился за торчащую ветку ближайшего куста. Мир качнулся, голову повело, как сильного перепоя. Ветка не выдержала и обломилась, но на ногах он устоял. И теперь разглядел, что не береза движется ему навстречу, а женская фигура, вышедшая из ствола. Мелькнула мысль о русалках. Велах, как их тут называют. Но какие русалки, когда осень давно идет, уже и снопы свезри. Она шла к нему, мягкими движениями отклоняя ветки со своей дороги. Девушка-береза, белая, стройная, высокая, с распущенными темными волосами. И тут, наконец, он ее узнал. Это была не Вела, а Незвана. Молочная сестра князя Станилы и дочь его наставницы Волхвиты. Но облегчения Белатур не испытал. Неизвестно еще, что хуже. Русалок ему, как взрослому женатому мужику и отцу семейства, бояться особенно не приходилось. Тем более, что сейчас не весна, а он не в священную рощу забрался. А вот Незвана была опасна. По доброй воле Белатур не стал бы искать с ней встречи, несмотря на ее яркую красоту. Она-то ничуть не удивилась. Приближаясь, она смотрела на воеводу с улыбкой, радостной и чуть игривой, будто у них тут было назначено свидание. «Ну, здравствуй», — сказала она, остановившись под березой в двух шагах от него, будто ждала его, а он об этом знал. Ее руки выразительно обняли и огладили ствол. Она даже прильнула щекой к белой коре, словно томимая жаждой любви. «Не спеши, сокол ясный, поговори со мной». Взгляд ее блестящих глаз выразительно скользил по его фигуре. На губах играла лукавая усмешка, и даже последний дурак понял бы, что не разговоры она имеет в виду. «Неужто тебе поговорить не с кем, что ты чужих мужиков в лесу на ночь грядя подстерегаешь?» Белатур предпочел ее не понять. Вместо удовольствия ее откровенные намеки вызывали в нем только настороженность. «А, красавица, плохо глядят за тобой». «За мной никто не глядит». Незвана бросила на него призывный взгляд. «И не лишь бы каких мужиков я тут жду, а тебя, Белатур Годимович». «Что же за дело у тебя такое?» «Я слышала, что ты внук полянского князя Святослава». «Это правда». «И твоя мать, говорят, была старше его дочерью». «Это тоже правда». «Так почему же, князь Полян, не ты?» Незвана подняла черные брови, выражая удивление, и подвинулась к нему, оставив березу. «Чем же ты не князь? И собой хорош, и умен, и всем взял. Я князя Скорды не видела, но не верится мне, чтобы он лучше тебя был. И крови ты не варяжской. Или полянам нравится, что ими варяг заморский владеет. Мы, кривичи, ни за что бы такого не потерпели. Зачем вам, князь варяжской крови, когда свой наследник есть, такой же Киев правнук? Белотур молчал, глядя на нее и ожидая, когда она замолчит. Разговоры об этом он слышал уже много раз и с детства приучился их не поддерживать. Незвано заглянула ему в глаза. Не увидела там тщеславного блеска или оскорбленной гордости и тут же переменилась. А впрочем... Она повела плечом. «И такой неплох! Возьми меня в невесты Аскориду!» «Что молчишь? Скажешь, я собой нехороша?» Она рассмеялась, давая понять, что в такую ерунду не поверит. «Или родом незнатно. Моя мать, княгиня старая сестра». «Отец мой, сам Велес!» Она произнесла это, понизив голос, но на шепот ее словно отозвалось что-то в лесной чаще, и сами березы у опушки закивали вершинами под порывом вечернего ветра. «Правда, правда!» «Зачем вам ладожская невеста?» Продолжала она, подойдя ближе и заглядывая воеводе в глаза. «Возьми меня с собой. Я хочу киевской княгиней быть. Понравится тебе такая ятровь, жена брата?» Белотур все молчал. Он точно знал, что дочь Марены вовсе не нужна ему в семье, да еще на месте киевской княгини. Но, глядя в ее сияющие глаза, совсем черные в полутьме, не находил ответа. За этой женщиной стояли могучие силы, которым даже он, знатный воевода и сильный человек, не мог так просто ответить «нет». «Хочешь посмотреть, что за товар берешь?» Незвано улыбнулась и ловко развязала поясок. И быстрее, чем Белотур успел опомниться, она подхватила подол рубахи, вздернула его вверх, ловко стянула рубашку и бросила на траву. «Что, нравится?» Обнаженная незваная вскинула руки, будто поправляя волосы, отчего ее полная грудь соблазнительно приподнялась. Яркие губы ее улыбались, а глаза внимательно следили, достаточно ли впечатление это все производит. Она плавно повела бедрами, словно выражая томление, и заставляя взглянуть туда, где между стройных длинных ног темнел треугольник, будто ворота в бездну. Ту бездну, где с помощью любви смерть превращается в новую жизнь. Белотур переменился в лице. От незваной исходил настолько мощный призыв, что возбудился бы и мертвый. Единственное, что слегка нарушало ее красоту, заживший, но еще заметный багровый шрам на плече. «Ты мой князь!» Мягко и неслышно, ступая босыми ногами по траве, незвано приблизилась к нему. «Ты мой Перун, и кровь Марены влечет меня к тебе!» Обнаженная, сияющая белым телом среди белых березовых стволов, с распущенными темными волосами, с горящими глазами и дразнящей улыбкой на лице, с выражением страстного влечения, она так напоминала русалку, голодную по весне до живого человеческого тепла, ту самую, что подстерегает в рощах парней и своей страстью выпивает их до дна, что Белотур вздрогнул от темного, почти животного ужаса и невольно сделал шаг назад. «Ну куда же ты?» Снисходительно улыбаясь, она догнала его, положила руки на плечи, прижалась грудью к его груди. Посмотри сам, что за жену брату повезешь. Каждому свату хочется, да не каждому удается. А то ведь еще окажется лягушка холодная под паволокой. Зря незвана это сказала. Еще когда она упомянула о тайных желаниях свата, Белатур вздрогнул, словно очнулся. Дочь Марены была права. Взявшись вести для брата невесту, он уже давно, днем и ночью, мечтал о ней сам. Но не об этой, а другой. И мельком вспомнив Девляну, ее нежное лицо, ясный взгляд серо-голубых глаз, полных задора и лукавства, он вдруг ощутил стыд и омерзение. Желание еще дрожало где-то внутри, но теперь это было нечистое, тошнотворное чувство, будто он вдруг под воздействием каких-то отвратительных черных чар возжелал мертвое тело. Руки незваные обвелись вокруг его шеи, а дышащие теплом губы почти коснулись губ, когда Белатур наконец опомнился и, схватив ее за плечи, силой оторвал от себя. На лице ее страстное томление мигом сменилось гневом, но тут же перетекло в удивление и обиду. «Что же ты?» — воскликнула она почти с негодованием. «Чем я нехороша? Или ты меня боишься?» «Молод я еще с Мариной обниматься!» Белатур отступил на шаг. «В свой срок ее никто не минует, да мне еще рано к ней в объятия ложиться. Ты, дева, так хороша, что от радости помереть недолго, а я пока награду огненную не собираюсь. Батюшке, кланяйся!» Он обогнул ее и торопливо пошел дальше по тропе. «Все равно вам отсюда мимо меня дороги нет!» — крикнула она ему вслед. «Мать моя прокляла Огнедеву. Не будет ей счастья с князем Аскольдом, и лада в семье не будет, и мужа она потеряет, и детей, и сама сгинет неведомо где. Только я могла тебе помочь, ни у кого другого не хватит сил, чтобы проклятие моей матери одолеть». «Ты лжешь, ведьма!» Белатур в ярости обернулся, понимая, что эти слова грозят всей его семье большими бедами. «Я тебя убью!» Он бросился вперед, стремясь схватить негодную тварь и свернуть ей шею, но наткнулся лишь на березовый ствол. Обернулся, заглянул за дерево, бросился в одну сторону, в другую. Везде были только деревья. Длинные и гибкие ветви берез били его по лицу. Везде мерещилось движение, будто кто-то скользит за стволами, прячется. То сливается с белой корой, то вновь выходит. Перед глазами мелькало зеленое и белое. Мир ехал по кругу. В конце концов Белатур, обессилев, прислонился лбом к березе и вцепился в жесткий ствол. Сама земля под ногами покачивалась. Ведьма исчезла бесследно. Только ее белая рубаха осталась валяться на траве, как сброшенное лебединое перенье, как ненужный уже знак принадлежности к человеческому миру. Рыча от бессильной ярости, Белатур принялся топтать ее. Попадись ему в руки сама незваная, он растоптал бы и ее. На душе было так плохо, беспокойно и противно, будто он проснулся и обнаружил, что всю ночь проспал в обнимку с трупом. Очень хотелось в баню. Точно от объятий незваной на нем осталась липкая, холодная, вонючая грязь. Но еще хуже другое. Если ее слова о проклятии — правда... О своем приключении Белатур никому рассказывать не стал. Но было ясно, Станила и его сторонники пытаются вбить между ними клинья, разорвать едва зародившийся союз полян и ильмерских славян, или создать совсем другой союз, в котором Станила, находясь посередине, будет держать в руках и юг, и север. Его и впрямь трудно будет обойти. Если он станет врагом, и Аскольду, и ладожанам будет мало пользы от родства между собой. Но как с ним не поссориться, если он требует невозможного? Отдавать Станире невесту, добытую для брата, Белатур никак не собирался. На другое утро, еще в темноте, к полянским кострам подошел длинноволосый волх с оберегами на поясе и с посохом в руке. Исполняя вчерашний уговор, его прислал Веридар. Звали волхва Одолень. Это был мужчина средних лет, худощавый, с высоколобым лицом, крупными ладонями и длинными пальцами, с узкой бородой, на конце которой он заплетал несколько косичек, с костяными подвесками в виде крошечных с палец идольчиков, одни с человечьими головами, другие со зверинными. Его посох был сверху донизу покрыт затейливой резьбой, а от ветра его защищала накидка из медведины, носимая мехом вверх, как у всех волхвов. Этим они знаменуют свое промежуточное положение между миром людей и той стороной. На груди у него висел маленький кожаный мешочек, в котором хранилась высушенная и заговоренная одолень трава, помогающая в дальних странствиях. Одолень был истинным сыном Вереса, владыки всех дорог и на этом свете, и на том, и между ними. Как почти всякий волх свечевого поля, он всю жизнь занимался тем, что указывал дорогу проезжающим, оберегал их в пути, служил посредником при любых затруднительных делах, помогал сговориться разноплеменным. Он понимал язык и голяди, и варягов, и даже, по его словам, буртасов, булгар и казар. Белатур вышел к нему и тут же послал отрока за званцем, и оба исчезли, званец и волх. На вечевом поле теперь уже оставалось гораздо меньше людей, чем когда полянила, даже они приехали. Спор двух князей был разрешен, поминальные пиры окончены, и собранное ополчение расходилось. Первыми князь Станислав распустил смолян и палачан, и люди заторопились по домам. Хлеб еще не был обмолочен, а раз без войны обошлось, то по хозяйству дел хватает. Кривичи и русы еще оставались, и Радим с дружиной пока не собирался во свояси. Белатур намекал ему, что отец здесь заждался, и предлагал уехать вместе. Но Радим был намерен покинуть вечевое поле не иначе, как с молодой женой, а срок его свадьбы теперь целиком и полностью зависел от воли Станилы. А тот делал вид, что еще не принял решение. И Радим страдал от этой неопределенности, хотя старался не подавать виду. Вечера он теперь проводил у Станилы, который водворился на княжьем дворе в Свиническе, за питьем пива и разговорами, засиживаясь за полночь. И там их однажды застало незвано. Ворвавшись в круг света лучин, будто белая лебедь, птица Марены. «Сидите тут, пиво пьете, и беды не чуете!» Издевательски воскликнула она, остановившись перед Станилой и уперев руки в бока. Ее многочисленные обереги дрожали и качались, терлись друг от друга. Темные распущенные волосы струились по накидке из волчьей шкуры, которую она носила по вечерней прохладе. «Какой еще беды?» Станила вскинул на нее глаза. «Чего кричишь, сестра? Сядь лучше. Выпей с нами во славу темной матери». «Темная мать за тебя дело делать не станет. А пока ты тут пьянствуешь, братья любезный, огнедева твоя прочь улетает». «Куда улетает?» Станила поднялся, покачнулся, но все же удержался на ногах. «Как?» «А так. Сворачивают стан Белатур и ладожане. Ждешь, что прощаться придут? Ну, жди. Ищи свою невесту потом на орле, на правом крыле». Незваная действительно видела, как Белатур приказал сворачивать стан. Когда совсем стемнело, отроки стали выносить одеяло и кошмы, снимать и складывать шатры, поклажу носили володьи. Не нужна божественная мудрость, чтобы догадаться, Белатур уводит своих людей прямо сейчас, ночью, чтобы выиграть время, пока Станила не знает об их бегстве. Услышав о том, что его пытаются обмануть, князь пришел в ярость. Правда, он был так пьян, что из ярости его было больше шума, чем толку. Он приказал поднять и вооружить дружину, спустить ладьи и перекрыть Днепр. «Что это ты делать задумал, Станислав Веребранович?» — обеспокоенно спросил Радим. «Я собираюсь не дать из меня дурака делать», — рявкнул Станила. «Я сказал, что получу Огнедеву, и я ее получу». но Белатур тебе ее не отдаст. Я его и спрашивать не буду. Ты не посмеешь. Он мой родич, муж моей сестры. Я не позволю тебе с ним биться. И ребейся с нами обоими. Да уж тебя я вовек не побоюсь. Стой, княже, уймись. Воевода-жданец схватил его за плечо. Станила в гневе тут же стряхнул его, но все же немного успокоился. Не гневи богов, княже. С полянами вражды ищешь, с ладожанами, Перун тебе судья. Но если еще и с родимичами, соседями нашими ближайшими поссоришься, с кем останемся? На одного князя все свято, надежды плохие. Ему бы с Судиславом Плесковским разобраться. Можно же миром дело уладить. Как тут миром уладишь? Возьми их, змеевец! Я сказал, что Огнедева будет моя, и никто мне не помешает. Огнедеву тебе поляне просто так не отдадут. Только разве что всех положишь. И положу! А ты лучше зятя твоего будущего, княжича Родима, о помощи попроси. Предложил хитрый воевода. Это как? А вот так. Ты, Родиме, Белатуру родич. Вот ты с ним и потолкуй. Жданец повернулся к парню. На своего родича вовек руки не подниму. И не поднимай. Но и он на тебя не подымет, а не то жена домой не пустит. Потолкуете, как родичи, грядишь и договоритесь. Не хочет он Огнедеву отдавать. Пусть покуда здесь ее оставит. А тем временем князь с ее роднёй и со скольдом киевским договорится. Вот мое слово. Станила в упор посмотрел на Родима. Привезешь Огнедеву? В тот же день забирай Ольгицу. А не привезешь, она мне самому понадобится. Понял. Родим только стиснул зубы, развернулся и пошел прочь. Станила выразился яснее некуда. Или он раздобудет для него невесту, или лишится своей. Пока Родим поднимал свою дружину, Станила тоже не терял времени. Его люди спустили ладьи и перегородили Днепр на случай, если Родим не добьется успеха. Сын Забереслава ушел со своей дружиной. Кривичи остались ждать. Ждали почти до рассвета, но все было тихо. Станила уже решил, что пора идти на помощь и так или иначе довести дело до конца, когда вдруг снова появилась незвана. «Ждете?» — усмехнулась она. «Сети раскинули, кого ловим? Окуней, плотвиц, веверец да куниц? Не дождетесь, други дорогие? Они не по Днепру пошли, они на Волок Машнинский ушли, считай, уже в Соже. А вы тут ждите, ждите». «Ах, чтоб тебя! А где родимичи?» «За ними потянулись, но пока ладьи нашли, пока...» «Разворачивай!» — закричал Станила, делая знак своим. «Идем к Машнинскому Волоку!»